18. Гриша. Я курил, стоя у калитки, и смотрел на темный силуэт фермы вдали. Оттуда доносились приглушенные звуки пьяного угара. Смех, матерщина, дребезжащая музыка. Праздник у них какой-то. Местный корпоратив, поэтому Тося так долго. Сегодня я ждал ее дольше обычного, и от мысли, что на том корпоративе к ней может подкатывать какой-нибудь местный, меня всего колбасило от злости. Тося — свободная девушка, имеет право заигрывать с кем хочет. А я... Сука, я едва держался уже. Тося с каждым днем становилась все красивее и желаннее, вертелась передо мной, как будто нарочно испытывала мое терпение. Но я мог только смотреть на нее, сокрушаясь о своем подвешенном состоянии. От Сереги пока не было новостей ни по поводу моего покушения, ни по поводу бывшего мужа Тоси. Я прикурил еще одну сигарету, когда из двери фирмы высыпали женщины. До меня донеслись их возмущенные голоса. Они явно чем-то были недовольны. Поздоровавшись с Тосиными коллегами, я быстро выяснил, в чем дело. Женщины, стало быть, коров руками за сиськи дергают и ведра с молоком таскают, пока ремонтники бухают. Меня это вообще не касалось никаким боком. Что мне за дело до этих колхозников? Но среди них была моя Тося. Моя Тося. Это она надрывалась в нечеловеческих условиях, пока кто-то веселился и праздновал. Я швырнул недокуренную сигарету под ноги и раздавил ее ботинком с той же яростью, с какой готов был раздавить эти пьяные рожи, которые еще не видел в глаза. «Тось, в машине меня подожди», — бросил я ей, рванув к ферме. «Гриша, ты куда?» — окликнула меня она, но я не обернулся. Мастерская представляла собой ад в миниатюре. Вонь перегара, махорочного дыма и грязных носков ударила в ноздри. Трое мужиков сидели на ящиках из-под запчастей, играли в карты и заливали в себя какую-то мутную жижу из пластиковой бутылки. Увидев меня, они на мгновение притихли, затем на их лицах расползлись ухмылки. «О, городской!» — один из них, коренастый, с бычьей шеей, хрипло рассмеялся. «Пришел культурный отдых прервать? Или водки принес?» Я не стал тратить слова. Они были бесполезны в разговоре с этим говорящим мясом. Я подошел к стене, где на гвозде висел ключ-монтировка, тяжелый, увесистый, снял его, металл холодно лег в ладонь. «Молокопровод», — сказал я тихо. «Почините, прямо сейчас». Мужики переглянулись. Ухмылки сползли с их лиц, сменившись наглым недоумением. «А ты кто, блядь, такой, чтобы нам указывать?» — стал второй, тот, что потоньше, пытаясь придать себе значимости. «Мы деталь ждем, понял? С завода!» Я посмотрел на него. Просто посмотрел, вложив во взгляд все свое презрение, всю накопленную ярость за Тосины усталые глаза, за ее согнутую спину. «И я тот, кто сейчас переломает вам кости, а потом скажет, что ждал детали из морга». Тонкий бросился на меня первым и сразу отлетел в угол. С бычьей шеей пришлось повозиться. Мужик оказался крепким, как и его кулаки. Пропустив от него пару ударов в лицо, мне все же удалось отправить его к тощему, в угол. Третий что-то пробурчал и сделал нерешительный шаг вперед. Я даже не шелохнулся. Просто перевел взгляд на него, и он замер, увидев в моих глазах не блеф, а холодную, готовую к действию решимость. В мастерской воцарилась тишина. Даже музыка из переносной колонки, казалось, заиграла тише. «Ладно, черт с тобой!» — буркнул мужик, отводя глаза. «Вась, давайте, пошевелимся. Пойдем еще раз глянем, что там». «Я утром приеду, проверю», — пообещал я, слизывая кровь с разбитой губы, считая языком зубы, все ли на месте. «Там работа на неделю», — прохрипела бычья шея, поднимаясь с грязного пола. «Утром все должно быть готово», — повторил я и вышел из подсобки. Тося ждала меня в машине, как я просил. Она пришла в ужас, увидев мою разбитую губу. «Они что, вас избили?» Тося снова перешла на «вы», потому что мы были одни, а на «ты» она меня звала только в присутствии посторонних. Глупо выкать на людях своему любовнику, хоть я им и не был. Поздорили немного. «Ничего страшного, Тося». — отмахнулся я, заводя машину. «Обещали починить к утру эту вашу даюку». Тося ничего не ответила, только покачала головой. «Наверное, она считает меня дрючуном. Я только и делаю, что кулаками машу, то там, то тут. Как будто я больше ни на что не гожусь». Через полчаса я смиренно сидел на табуретке в кухне, как пионер, и ждал Тосю из душа. Она обещала обработать мне ранку, хотя, как по мне, и так бы зажила. Пойти бы уж к себе от греха подальше, но жопа словно к табуретке приросла. Я слушал шум воды в ванной и представлял голенькую Тосю, как она намыливает свои аппетитные формы, а вода ласкает ее кожу молочного цвета. Защелка с двери куда-то делась, и я об этом знал. Мне просто нужно было дернуть дверь и зайти к ней. И не мучиться от своего стояка, сводящего с ума. Не тешить свое больное воображениями, фантазиями о сладкой Тосе. Пока я решался, Тося уже вышла из душа, ароматная, как орхидея. Боль была тупой. Разбитая губа пульсировала в такт бешено стучавшему сердцу, но это было ничто в сравнении с огнем, что пожирал меня изнутри. Ее пальцы, осторожные, прохладные, касались моей кожи, и каждое ее прикосновение было и пыткой, и блаженством. Тося стояла так близко, что я чувствовал тепло ее тела сквозь тонкий халатик, наброшенный на ее разгоряченное после душа тело. Пышная грудь сейчас маячила прямо перед моим лицом. Руки так и тянулись к упругим холмикам, желая попробовать их на вес, сжать, помять ладонями. Оп! Ее брови были сдвинуты в сосредоточенной гримасе заботы, а губы приоткрыты от усердия. В полумраке кухни, освещенной лишь одной лампочкой под потолком, Тося казалась мне нереально красивой и сексуальной. В какой-то момент я просто перестал думать. Инстинкт, древний и неумолимый, оказался сильнее разума. Моя рука сама потянулась к девушке, обвела ее талию и прижала к себе так резко, что она ахнула, оторвав от моей губы ватный тампон. Ее глаза, широко распахнутые, испуганные и недоумевающие, встретились с моими. «Гриша», — прошептала она, — «этот шепот добил меня». Я притянул ее еще ближе, стирая последние миллиметры между нами, и прижался разбитыми губами к ее пухлому рту. «Не могу больше, Тося», — выдохнул я, усаживая ее задницей на стол, задирая халат, добираясь руками до шикарных бедер. «Я просто не могу».